Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу радиакон Елиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также еще один номер короткий, 5522. На этот номер вы можете присылать ваши СМС с вопросами. В начале сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Господь благословит. Ну, во-первых, сегодня бы хотелось поделиться с радиослушателями такой новостью, что сегодня на Афоне, в нашем русском на Афоне Пантелеимоновом монастыре, праздник. Сегодня игумену этого монастыря, отцу Иеремии, исполняется 100 лет. И вот небольшое воспоминание. Мы как-то с вами были не так давно на Афоне и видели такую замечательную картину. Ночная служба, света нет в храме. Выходит отец Иеремия на середину храма. В 4 часа ночи. Берет свечку, достает служебник и начинает читать молитвы. Молитву литии, на литии. Без очков, со свечкой в руке. Тогда ему было 98 лет. А пришел он на Афон в 66 лет. Но вот сегодня хотелось бы, батюшка, поговорить на такую тему. Когда человека посещает скорби, можно сказать, естественная, ненормальная реакция человека – искать виноватых. Конечно, в последнюю очередь человеку приходит в голову мысль о том, что он сам во всем виноват. А в первую очередь он обвиняет ближних и Бога. Но действительно, бывают скорби такие очень тяжелые у людей, когда человек начинает роптать. Вот поэтому хотелось бы понять, чтобы вы объяснили, как так научиться жить, чтобы не роптать на Бога, на ближних, не обвинять ни Бога, ни ближних в своих скорбях. Как этому научиться? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Поскольку наша земная жизнь – это школа, все случаи – это уроки, и Господь нам в жизни попускает, чтобы мы работали над собой, попускает всякого рода и болезни, и скорби, и неприятности. И когда человек научится Бога благодарить и никого не обвинять, и так постепенно, с каждым разом, душе все будет легче, легче и легче. И человек быстро избавится от гнева, от зла, от раздражения, от всех пороков страстей. И нельзя никого не обвинять, ни Бога, ни ближних, как мы в следующей передаче говорили, что Адам, когда впал в грех, он обвинил косвенно Бога и Еву, жену свою. А жену, когда Господь призывал к покаянию, она от меня змей искусил. И вот всегда мы так обвиняем ближнего в любых искушениях. Даже если ближнего нет, беса будем обвинять. Это он меня искусил. А причиной этого искушения мы были, мы дали повод. Как-то я вспоминаю такой пример, когда император Николай II пришел в тюрьму, ну, начальник его водил. В тюрьме он спрашивает преступника одного, второго, третьего, четвертого по всем камерам. И все говорят: я не виноват. Меня подставили. Меня в чем-то обвинили. Он даже сам удивился. Никого нет виновников. Когда стали уходить, император спросил: а вот этой камере кто? Говорит: ну, здесь какой-то служка. Ну, давай зайдем к нему. Зашли, он спрашивает: ну, в чем тебя обвиняют? Он говорит: упал в ноги, и говорит: я вор. Я такой преступник. Меня надо сгноить в тюрьме, потому что я очень нехороший человек. Обвинил себя. Ну и уходя, император спросил этого начальника: слушай, как ты мог такого страшного преступника держать среди святых? Вот, надо его отсюда убрать. Это он сделал доброе дело, даже незаметно, потому что он себя назвал преступником, а все себя обвинили. И когда мы пред Господом себя обвиняем во всем, считаем, мы виноваты, то Господь, конечно, нас оправдает. Только нельзя никого обвинять, потому что мы во всем сами виноваты. Даже был такой случай в истории. До революции был у нас адвокат Плевака. Он всегда экспромтом любого человека мог оправдать. И вот однажды он был адвокатом одного священника. А священник уже на пенсии, но его обвиняли в каких-то присвоениях денег, хотя он и не виноват. Но прокурор там стал сторожиться. Ну и адвокат сказал: господа судьи присяжные, вы в этот храм к священнику ходили? Они: да, ходили. Вы исповедовались, причащались? Да, мы всегда причащались, исповедовались. И священник вам грехи все прощал? Прощал. И как же вы жестокие, вот, можете обвинить этого священника, когда он вам все прощал. оправдал. Да, даже было такое, что один мужчина убил свою жену. В это время адвокат Плевак опоздал. Но все ждали его. Он пришел, все разговаривают. И он обращается ко всем и говорит: «Господа судьи и присяжные». Разговор стал утихать. Он: «Господа судьи и присяжные». И начал, наверное, 10 минут. Это он говорил всем. Так они разошлись все, разгневались, подняли шум, крик. Но думали, что он с ума сошел, этот адвокат. Он так: «Успокойтесь, господа судьи присяжные. Вы от меня не могли 10 минут потерпеть. А вот этот муж, он жену терпел 30 лет. Ну, я оправдал». Батюшка, вот бывает иногда такие моменты, когда внешне кажется действие осудительное, а на самом деле и не осудительное. И что я имею в виду? Взять книгу Иова. Когда на Иова по попущению Божию обрушились вот те скорби, которые он перенес, всем нам известные, то он даже сказал такие слова: «Будь проклят день, в который я родился». Вот не являлось ли это тоже косвенным осуждением Бога? Ведь Бог вызывает человека из небытия в бытие. Ну, может, он на время забыл. У него же был договор с Богом. Сказал, даже не договор, с дьяволом договор был. Но Господь не сказал дьяволу, чтобы душу его не трогал. Души. Он не знал точно, что такое. Но мне кажется, вот лично мне кажется, что в данный момент нету никакого осуждения Иову за это. Нет, конечно. Ведь, потому что скорби, раз они удостоились эти скорби Иова быть описаны в Библии, значит, они были совершенно уникальные. Тем более темперамент восточных людей. И он все равно говорил: слава Богу за все. Да. Бог дал, Бог взял. Ну так вот, батюшка, как же все-таки научиться этому? Обвинять ни Бога, ни ближних, а самого себя. Как вот не забывать? Пока у нас все хорошо, мы помним. Пока я, можно сказать так, в приступе умиления нахожусь, я сам могу про себя говорить, что я грешник великий, что я свинья самая последняя. Но как только от меня отошло умиление, мне кто-то сказал: да ты грешник. Я сразу объясню, кто тут на самом деле грешник. Ну да, если когда ты скажешь бандиту, что ты убийца, ты вор, он тебе голову оторвет, докажет, что он хороший. Ну так вот как не забывать в эти минуты тяжелые, что нужно Бога благодарить? Если человек покаялся во всех грехах, вот, и постоянно пребывает в молитве, читает Евангелие, книги святые, укрепляется в вере и ходит пред Богом. И как только какое-то испытание, искушение, он сразу: «Господи, помоги, Матерь Божия, помоги». Ничего, любое испытание. Все пройдет, все перемелется, все перетрется. Знаешь, так надо. Так Господу угодно. Бог меня испытывает. Даже если сильная болезнь у человека, один святой говорит, значит, Господь нас сильно любит. Я просто знаю, что статичного состояния в данном случае не бывает. Если человек не учится в скорбях, не делает выводов, не учится благодарить Бога в скорбях, будет наоборот ровным счетом. Я даже встречал несколько таких людей, но такой ропот они на Бога поднимают. Такой ропот, что все, у меня, и вроде верующие люди. Если человек не научится Бога благодарить за скорби, за все неприятности, то он озлобится и в другую сторону, и против церкви. Вот как этого избежать? Я говорю, пока человек, если покаялся во всех грехах, читает Евангелие, книги святые, укрепляется в вере и ходит перед Богом, постоянно в молитве, за все Бога благодарит, Господь этому человеку, если попустил какое-то искушение, то он выдержит. То есть постоянное упражнение в благочестии только уже так человека хранит от ропота и от обвинений. Батюшка, давайте послушаем, у нас уже есть первый звонок. Мы слушаем вас говорить. Здравствуйте, батюшки. Здравствуйте. Батюшка Амвросий, я когда только-только начинала с осуждением бороться, это сестра Лидия говорит, и когда я видела на ком-то грех, вот чей-то грех, я себя останавливала, кусала за язык и спрашивала: а ты посмотри на себя, простите меня. Ну вот человек нашел. Ну вот святые отцы говорили так, как старец Паисий говорил, какой-то человек впал в грех, он говорит: это я виноват, потому что я плохо молился. И человек этот впал в грех. Вот это правильно будет. То есть очень полезно, видимо, найти свой тайный помысел, который тебе будет помогать удерживаться от осуждения, от обвинения, от ропота. Ведь человек, когда поисповедался, причастился и не пребывает в молитве, обязательно искушение какое-то будет, и он впадет в это искушение, потому что он живет неразиво. Вот. Не контролирует. Как я однажды говорил, один старец после причастия пришел в свою келью и просто удивлялся: Господи, какой ты великий, какой ты милостивый. Я вот принял себя, вот эти мои руки, мое все тело, но это же не мое, а все твое. И келья деревянная, это же тело не мое, а твое. Потому что Бог создал землю, и земли Господь создал человека, дал душу, все способности. Вот. И Господь дает и желание, и возможность, и людей, чтобы сделать доброе дело. Если мы сделали, и это все мы присваиваем в себе. Мол, какой я хороший. Вот тут и плохо, когда мы надеемся не на Бога, а на себя, и падаем. А когда падаем, то беда. Батюшка, давайте послушаем еще один звонок. Говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте, дорогие батюшка и диакон Илиазар. Это говорит Ольга из Москвы. У меня два вопроса. Первый вопрос о том, как нам воспринимать существование других конфессий, кроме христианства, учитывая, что в деяниях апостолов, когда учитель Израилев разговаривал с иудеями, которые гнали Петра и Павла, он говорил им: берегитесь, чтобы вам не стать богопротивниками, потому что если это дело от Бога, оно устоит, а не от Бога, оно разрушится, как и ранее были такие вот подобные дела, разрушались. А если учитывать еще, что, вот, допустим, существование синтоизма, буддизма, ислама и других конфессий, я так вот думала, батюшка, вот как вы считаете, может быть, Бог попускает этому существовать, чтобы... Вообще сложно это, конечно, боюсь нагрешить, чтобы волю Божью не разгадывать. Но, может быть, здесь вот такой смысл, чтобы люди могли выбрать из всего лучшее самое, чем является христианство, может быть так, или как вы считаете? Вот это вот первый вопрос мой. А второй вопрос про ЭКО. Если, допустим, пара супружеская, счастлива, любит друг друга. ЭКО. Любит друг друга. И мужчина не может дать жене ребенка. Жена очень хочет. И вот они, значит, воспользовались этим. И у них, значит, жена вынашивала двойню у себя и родила сама. Но мужчине помогли каким-то образом, потому что у него было неподвижное семя. Оно не могло, он не мог. Но это, его, но это от его семени это ребенок? Да, это от его, да. Но просто говорят, что вроде как выбрасывают там часть оплодотворенного семени. Все понятно, семени. Спасибо. Да, вот это вот как вы считаете? Спасибо Бог. Ну-ка расскажи. Ну, давайте начнем с ЭКО. Да, действительно, существует подход такой к данной проблеме, когда врачи берут несколько яйцеклеток, сразу оплодотворяют несколько яйцеклеток, потом выбирают сильнейшую, лучшую, а остальные, ну, он в раковину вливает. Если так, то это ничем не отличается от аборта. Потому что уже произошло соединение мужского и женского начала, и родилась жизнь. Уже так просто от нее избавляться нельзя. Это уже человек. В самом примитивном, в самом зародышном состоянии, но уже человек. А дальше сами рассудите. Теперь, что касается конфессий. Ну, я попробую. Апостол Павел говорит: один Господь, одна вера, одно крещение. То есть Господь много вер не создавал. Он создал только одну веру. Поскольку у нас очень много конфессий, христианских, и много религий, даже древние религии, это все создали люди для себя. Им так удобно. А вот нам Господь, сам Бог, Творец Вселенной, принял человеческую природу, родился во плоти человеческий и воскрес, как Бог. Он оставил нам веру, веру православную, то есть правильно славящая Бога. Потому что и в древности, в первые века, когда христиан мучили, и люди шли на мучение, как на пир, Господь давал благодать, и многие даже не чувствовали болезни при мучении. А многие, конечно, чувствовали. И кто призывал на помощь Бога, Господь помогал. И все даже язычники были в восхищении, как люди идут на мучения. Ну, для того, чтобы объяснить христианское учение и конфессии, может, кому-то пригодится. Я писал кандидатскую работу «История баптизма. Разбор вероучения». Ну, и во многих городах беседовал в 1975-1976 году после окончания. И в один город я приехал, и там, где я останавливался, напротив была община баптистская, ну, точнее, протестантская. Слово «протестантское» — это значит, когда папа отпал в XI веке от православной церкви, то народ восстал в католической церкви против. И вот называется «против стали протестанты». Возглавлял Мартин Лютер. И вот я зашел с одним человеком в эту общину, полный зал народа, ихний пресвитер в костюме, говорил слово, увидел и говорит: «О, нас посетили православные, может, у вас что-то есть сказать? Я говорю: ну, благословите». Вышел на кафедру, подходит человек с видеокамерой, снимает. Я перекрестился и говорю: знаете, я писал работу, так что знаю историю. И в Москве ходил, в Бузовский переулок, во многие общины ходил, слушал. Даже в Москве молодежь этих церквей, с ними беседовал всю ночь. Там ребята, девушки разбирали Священное Писание. Они думали, что я склоняюсь на их сторону. Ну и сказал, я говорю: я очень вам простой пример привожу. Я говорю: скажите, кто нас спасает, церковь или Христос? И все хором: нас спасает только Христос. Я говорю: а церковь? Церковь нас не спасает. Я говорю: апостол Павел пишет Коринфянам, что церковь – это тело Христово, а голова этого тела – сам Христос. Если нас не спасает церковь, а спасает Христос, мы берем голову, отрываем от тела и хотим спастись с головой без тела. Они не поняли. И апостол Павел говорит: – церковь – это тело Христово. Все верующие – это члены церкви. А голова этого тела – Христос. Если нас не спасает тело, а спасает Христос, мы берем голову, отрываем от тела и хотим с головой спастись без тела. Я говорю: понятно? Да, понятно. Я говорю: церковь кто входит? Если мы не почитаем Матерь Божью, святых, ангелов, значит, мы не почитаем церковь, не почитаем тело Христово, значит, не почитаем и главу Христа. Они говорят: как так? Я говорю: если мы не почитаем Матерь Божью, ангелов святых, значит, мы не почитаем Церковь Христову, значит, не почитаем главу Христа. Протестантизм – это религиозный атеизм. И они ничего не могли сказать. Это на основании Священного Писания. Но правда, пришла одна женщина ко мне, поисповедовалась. Она когда-то была православной. Но потом я слышу, что она причастилась и умерла. Так что Господь создал только одну церковь. А остальные спасутся или не спасутся, мы не знаем. Апостол Павел пишет, что если кто-то родился в другой вере, Господь будет судить по закону совести. Каждый человек знает, что Бог есть. То есть нет такого народа в истории человечества, которые бы не знали, что есть Бог. Даже дикие народы, они не знают, но они ищут кому-то поклоняться. Я с одним человеком беседовал, и одно вот, ты какой веры? А я христианского Бога не признаю. Я когда подхожу к тайге, я кланяюсь духу тайги. Подхожу к воде, немножко воды возьму на лицо себе, я кланяюсь духу воды. Когда разжигаю костер, я немножко огня на себя, дыма, я поклоняюсь духу огня. Вот такая вера. А Христа не признают. Батюшка, но тут надо еще отметить, что мне вот лично кажется, что так думать неправильно, что Господь допустил много вер, чтобы человек выбрал из них лучшее. Ведь речь идет здесь немного... Люди сами создали в себя веру. Правильно. Речь-то идет здесь не о чем-то таком, ну, нас не касающемся, а непосредственно о спасении, о гибели. Ведь если человек выбрал христианство, он спасся. А если язычество сознательно, то он погиб. Действительно, Господь нам дал правильную, истинную веру в Него, во Христа. Это да? Может быть так вот. Есть дорога асфальтная. Вот. Ты в машине едешь по асфальту со скоростью там положено 110. Когда ты ездишь побольше, 150, наверное, вот, то если дорога рядом, по кустарникам, по болотам, но достигнуть совершенства невозможно. Батюшка, давайте послушаем, у нас есть дозвонившийся. Угу. Говорите, мы отслушаем. Да, все воистину, что сказано. Простите, вот второе послание к Фессалоникийцам, это Валентина, батюшка Амвросий, добрый вечер вам и диакон Илиазар. Спасибо, ну, Господи. Благополучие вам. Ну, да, какой у вас вопрос? Спаси Христос. Вопрос именно по этому посланию, здесь седьмая, значит, глава. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят, значит, не совершится курсивом, взят курсивом, это очень важно, от среды удерживающей теперь». Ну, для меня удерживающий – это Дух Святой. Не знаю, как, верно или неверно. Но я 6 лет уже, мне 60 лет до Евангелия исследую очень тщательно. Хорошо, спасибо, Господи. Ты православная? А, все, батюшка. Ну, судя по всему, раз слушает наше радио, наверное, православная. Надо что сказать? В широком смысле и в главном смысле, конечно, удерживающий – это Бог. Бог есть Дух. Поэтому Дух Святой. Да. В более узком смысле слова – это Церковь. Хотя, знаете, поскольку глава Церкви является Христос, то в данном случае границы Церкви и Бога совпадают. Вот. Если так можно выразиться. Поэтому, да, действительно, Господь, Дух Святой, Церковь Христова, Его тело. Именно она является удерживающим. Поскольку есть Церковь, есть пред Богом, кому молиться за этот мир. И пока совершается литургия, мир будет стоять. А тайна беззакония, действительно, она в силе. Дьявол-то действует. Бесы действуют. искушает людей, старается вратить, вести в погибель. И, как видел великий преподобный, видение, что огромная туча, а это, оказывается, не туча, а это бесы в большом количестве, но повернулся в обратную сторону, и все небо наполнено святыми ангелами. И он удивился, как при таком заступлении, при такой, ну, просто армии бесчисленных светлых ангелов, святых, человек все-таки падает в грехи. И все-таки эта туча черная, демонская, его побеждает. Поэтому, что я этим хочу сказать? Грехи... Что человек сластолюбивый. Человек сластолюбивый. Что действительно есть удерживающий, Дух Святой, Церковь. Но все зависит и от нас. Потому что нам дана свобода. Нам дана свободная воля. Вот, кстати, опять же, вернемся к прошлому вопросу. Откуда столько вер? Ну, от того, что оттуда, что у человека есть свободная воля. И он хочет верить в Бога, а хочет поклоняться и сатане. Правда, он за это потом ответит. И здесь то же самое. Несмотря на то, что мы, верующие во Христа, и за нашей спиной церковь, главой которой является сам Христос, если мы не проявим своей свободной воли и не покорим ее воле Божией, то нас и самый последний бесенок сможет свалить запросто. Ведь атеизм – это тоже вера. Ну, да. Верить, что Бога нет, тоже вера. Все действительно основано на вере. Верить, что Бога нет. Да. У нас еще один дозвонившийся. Давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо. Мы вас очень любим. Я насчет других вер, вы знаете, я думаю, что надо знать настоящую. Вот православная – это самая настоящая вера. Вот. А вопрос у меня вот в чем. Я хотела бы узнать, есть там такое вот, не суди, да не судим будешь. Если брат согрешил, ты это, говоришь ему. Если он не понимает, говоришь церкви. А если он и церкви не слушает, значит, будет он тебе как язычник. Вот что значит быть как язычник? Все просто. Значит, неверующий человек. Вне церкви. Вне церкви. Язычник – это тот, который вне церкви. А что это значит конкретно, это место Священного Писания? Речь идет о ереси. Человек, если заражен ересью, и вот его брат по вере, можно так сказать, но ну, по православной. Дух Святой исходит по православному, от отца и сына. Нет, это по католическому. По католически, это ересь. Да. Вот. По-православному Дух Святой исходит от Отца. Отца. Через Сына. Да. А католики добавляют вставку филиоквы, которая меняет смысл символа. Посмотри, солнце – это как бы обозначает Бога Отца. В нем нет ни начала, ни конца. И солнце постоянно рождается свет. Это рождение Сына Божьего. И тепло – это благодать Духа Святаго. Передается с этим лучом, с этим да. светом. Так что нельзя сказать, что Дух Святой рождает от Отца и от Сына. Через Сына, правильно. Но потому что лучи идут через свет. Поэтому Дух Святой исходит только от Отца, от Отца. Через Сына. И даже Христос говорил: «Я пойду к Отцу Своему и пошлю вам Духа Святаго». Батюшка, ну вот надо ответить женщине на вопрос, что обозначает это место Священного Писания. Речь идет о еретиках. Если человек, христианин, православный, увещевает еретика, который вот в церкви еще находится, еще не отлучен полностью, не отпал, хотя уже заражен ересью. И вот его собрат по вере пытается его вразумить, наставляет, чтобы он одумался, чтобы выбросил из головы эту ересь, покаялся. А он его не слушает. Тогда нужно пойти сказать церкви, что вот такой-то человек... Призвать брата. Ну, брата, да. Потом, если вдвоем не послушается, сказать церкви. Если и увещевание церкви не послушается, а мы знаем, как сказали святые, кому церковь не мать, тому Бог не отец, тогда да будет он тебе как язычник и мытарь, как вне находящееся тело Христово, как чужой. Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Батюшка, у меня вот такой вопрос. И у меня понятие «Бог» вообще не вмещается. Я больше Бога боюсь, чем люблю. Но и я лет 30 уже хожу в церковь, и там, значит, вот, ну, все как полагается. Но однажды утром со мной случилась такая история. Я рано просыпаюсь и думаю, то ли прочитать канон, то ли, ой, да вроде никак, нет. Ой, надо нет прочитать, мама заболела. Ой, да встану, сейчас помолюсь. Ой, да еще немножко полежу. И вдруг я слышу совершенно отчетливый, строгий женский голос. «Лена, наши дни сочтены». Строго было сказано. Батюшка, я подпрыгнула до потолка. Вот что такое может быть? Я испугалась на самом деле. Всего доброго вам. Это ангел сказал, чтобы не спала. Во-первых, вот женщина такую фразу интересно сказала. Понятие «Бог» в меня не вмещается. Еще не было ни одного человека на земле, в которого бы полностью вместилось понятие «Бог». И у меня тоже не вмещается. То есть... О Боге нельзя думать, дедушка за бородой летает. Бог — это чистейший дух. Бог — это любовь. Ну, океан любви невозможно вместить. Можно познать его часть. Ведь мы познаем Бога ровно настолько, насколько нам Господь себя открывает. Открывает, так. А еще из того количества, что нам Господь открывает, мы можем ровно столько вместить, насколько мы чисты. Если наша душа заполнена страстями, пороками и грязью, то мы вообще слепы. Если мы раскаялись во всем и живем свято, Дух Святой в себя привлекаем, и насколько мы привлечем Дух Святой, насколько мы раскроемся в любви, настолько мы и в обителях рая получим благодать. Батюшка, еще один дозвонившийся, давайте послушаем. Алло, здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Александр. Батюшка, я хотел спросить, вот все ли святые, которые прославлены здесь, на земле, церковью, святые и у Бога? Ну, знаете, может, это даже провокационный вопрос. Поскольку, ну откуда же можно наверняка-то знать? Один суд Божий, другой суд человеческий, это... Во-первых. А во-вторых, есть такое высказывание, что если кто достигнет Царства Небесного, то удивится трем вещам. Первое. Где здесь те, которые должны здесь быть? Второе. О ком думали, что он будет, да, в раю, его нет. Его нет. Второе. О ком не думали, не гадали, он в раю. Да, откуда здесь те, которых здесь быть не должно? И третье. Каким чудом я попал туда? Я сам сюда попал. Поэтому, исходя вот из этого выражения, сделайте сами выводы. Теперь можно сейчас сказать, что человек вроде бы на земле жил, но был известен всей церкви. И только умер, уже сразу портрет, сделали его иконой. Акафисты пишут, уже житье, молится ему. Да. Здесь опасность какая? Может, человек еще нуждается в церковной молитве? Всяк человек ложь. Да. Он нуждается в молитве церковной, и прежде времени мы делаем его святым. Ему это не надо. Его лишаем мы его молитвы. Да, мы лишаем его общей молитвы церковной. Вот это опасность. Мне, батюшка, еще вспоминается один пример из Патерика. в Александрии умирал один известнейший подвижник. Его знала вся Александрия, как святого мужа. И умирал один послушник в Александрийском монастыре. Ну, совершенно обычный рядовой послушник, на которого никто и внимания не обращал. И вот умирает вот этот отшельник, подвижник, приготовили свечи погребальные, погребальная одежда для него, ладан. Вот он умер, и вот в такой вот обстановке его хоронят. А послушника просто похоронили. А потом одному старцу было видение, что тот послушник пред Богом стоит в одежде старца, а старец пред Богом стоит в одежде послушника, потому что один суд Божий, а другой суд человеческий. Давайте еще послушаем дозвонившегося. Говорите. Добрый вечер, меня зовут Сергей Павлович, я звоню из Москвы. Во-первых, благодарю за интересные рассказы про Почаев и про Кавказ. Про Почаев хочу все-таки попросить, чтобы еще в какой-нибудь передаче отец Амвросий рассказал нам поподробнее, потому что, конечно, в ту эпоху, когда он там был, потому что очень мало все-таки информации оттуда приходит. У меня лишь одна поправка. Дух Святой исходит только от Отца, как и фиксируется в символе веры, а от Отца через Сына он исходит в домостроительстве спасения, то есть, как писал святитель Фотий, применительно к человеку, то есть благодать Духа и вообще спасение совершается от Отца через Сына в Духе Святом. Вот о том, что... Все правильно, а то мы речь. Алло, о том, что Дух Святой исходит от Отца через Сына, на этом настаивала часть греческого духовенства накануне Флорентийской унии, чтобы смягчить, так сказать, умы и размягчить и успокоить умы греков, и чтобы удобнее было заключить унию с папизмом. А так, в общем, все правильно, благодарю вас. Да, спасибо. Но так мы и пытались объяснять, не вдаваясь в такие богословские уж подробности, дебри. Батюшка, может быть, вернемся к нашей основной теме? Как научиться не роптать? А как бы ты вот научился? Расскажи. Не роптать? Да. Батюшка, если все, что я сейчас скажу, это будет фантазия моя, я еще не научился. Из опыта не могу сказать. Вообще-то, есть у меня один приемчик духовный. Вот когда совсем становится плохо, мне вот подсказал один человек, и, знаете, действительно помогает, на опыте могу сказать, помогает. Вот когда совсем прижмет, совсем край. Не знаешь, тупик, выход наипростейший. Надо просто говорить так: слава Богу, слава Богу. Действительно, я начинаю это говорить искренне от души, и тут же как будто в душу проникает свет. Какой бы страшной ситуации ни была, какой бы тяжелой ни была, а как будто в душу сразу начинает проникать свет, и смотришь, и в скором времени все выровнялось и вышел из этой ситуации. Оптинские старцы говорят, там задали вопрос. У меня украли большую сумму денег. У меня украли машину. Или украли еще что-то. Как быть? Я говорю... какие вы многострадальные? Что сказал? Бог дал, Бог взял. Слава Богу за все. И проходит. Да. Для чего? Если, допустим, украли деньги. Или каким-то путем выманули. Потому что мы в своей жизни очень мало что-то доброго сделали. И, возможно, Господу так угодно... украли деньги, это как бы милостыня твоя. Это будет правильно. А если будем кого-то обвинять, и на Бога роптать, пользы никакой не будет. И это доброе дело может пропасть. Батюшка, вспомнил. Иоанн Златоуст говорит, просто удивительные слова. Надо всем запомнить. Кто благодарит Бога за благодеяние, тот отдает Богу долг. Действительно, Господь оказывая как благодетель всего человечества и конкретного, и каждого конкретного человека в частности, оказывает благодеяние человеку, и человек обязан благодарить. Сейчас, батюшка, договорю. А тот, кто благодарит за скорби, то делает Бога своим должником. Вот представляете, смертный, тварный человек, благодаря Богу за скорби, делает Бога, по словам Иоанна Златоуста, своим должником. Насколько велика сила благодарности Богу за скорби. Вот святитель Иоанн Златоуст, это великий проповедник, великий святой был. И когда его сослали в Каманы, и он, умирая, сказал: «Слава Богу за все». Вот нам бы это надо учиться, надо. И когда мы здоровы, когда мы больные, когда мы умираем, надо говорить: «Слава Богу за все». Батюшка, у нас еще один зазвонившийся. Давайте послушаем. Говорить? Алло? Да, говорить. Алло, здравствуйте. Батюшка, я хотела спросить по поводу вот прославления святых. Вот насколько это важно, вот если святой, он, все же святые у Бога, то есть даже не прославленные в церкви, они уже святые у Бога. А насколько важно это для нас, для церкви здесь на земле? Идет ли это какая-то помощь? Я в связи с чем связываю? Вот сейчас угроза от вот этих вот исламистов. А у нас на Кавказе есть Феодосий Кавказский, который вот местность Симы, но почему-то прославление его вот по каким-то причинам не состоялось. Вот насколько важно, может быть, нам сейчас каким-то образом всем обращаться для того, чтобы на тех рубежах Кавказ вот этот святой сохранил. Вот как вы считаете? А вот спасибо. По поводу удерживающего, вот Феофилак Балкарский говорит на толкование на этот стих, что удерживающий – это именно римское государство, которое вот сейчас силы зла разрушает по всему миру, само устройство мира по римскому праву. Спасибо. Ну, это в узком смысле толкование. Про прославление святых. Насколько прославление святых. Святые не нуждаются. Он святой, он не нуждается, чтобы его прославляли. Он уже святой. А то, что прославлять, канонизовать любого святого, это мы для себя. Но это ему не нужно. Он и так уже у Бога. Он святой. Мы говорим, опасность в чем? Может быть, он уже не достиг еще. Он нуждается в молитве церковной, а мы прежде времени человека канонизовали. По пристрастию. По пристрастию. Вот это опасность. У нас, скажем, что и русских много святых канонизовали, 8 тысяч тогда в Западной Церкви. Да. Зарубежные обиды. Ну, батюшка, тут надо сказать, что зачем прославляет церковь святых во святых? Для единственного смысла. Для нашей, как вы правильно сказали, пользы. Просто святые – это прямо наглядный пример того, что дает Евангелие человеку. То есть, другими словами, церковь, прославляя этого святого, говорит как бы так: «Братья и сестры, евангельское слово – это не философия, которая пощекотала умы и все забыли. Это реальная жизнь. И вот этот человек восплотил Евангелие в своей жизни и достиг Царства Небесного. Вот, посмотрите на него и все равняйтесь на него. Если будете жить так же, как он, и вы спасетесь тоже». Вот для чего церковь прославляет святых. А прославит его, не прославит лично для него никакого, ни ущерба, ни прибытка нет. Потому что он спасен и находится у Бога. А что мы ему можем к этому прибавить? Батюшка, у нас наша передача подходит к концу. Давайте попросим помолиться наших радиослушателей о здравии и спасении святейшего патриарха Кирилла, Бог Божиих, Владимира, Дмитрия, архимандрита Амвросия, монахини Иоанны, Иродиакона, Илиазара, Евгения, весь коллектив Радио Радонеж, Александра, Алексея, Валентины, Елены, Елены, Марины, Елены, Анны, Елены, Людмила, Фатини, Ирины, Тамары, Натальи, Ирины, Таисии, Ирины, Валентины, Виктора, Виктора, Валентины, Дионисия, Нины, Лаврентии, Параскевы, Пелагии, Зосимы и Анны, Вениамина, Вениамина, Игумена, Иеремию, Ильи, Людмила, Вадима, Стефана, Лидии, Христины, Святослава, Неонила, Ева, Мария, Анны, Андрея, Оксана, Андрея, Федора, Елисаветы, Николая, младенца, Александра, Ирины, Сергия, Виктора, Виктора, Олега с домашними чадами. И надо особо помолиться за президента Владимира. Я уже его упоминал. Ну, это так простенько. Может, как очередного. Надо акцентировать. Ну да, и за президента нашего. Да. Чтобы каждый день молились. Потому что он нуждается в молитве, как человек. А также помолись, брат, сестры, рабов Божьих Игоря, Евгения, Руфы, Сергия, Антонина, Алексея, Антонины, Веры, Сачадами, Таисиевой, Валерии, Веры, Елены, Нины, Федора, Федора, Нины, Анны, Елены, Ларисы, Татьяны, Натальи, Елены, Веры, Марии, Златы, Алексея. И просим вас помолиться о упокоении рабов Божьих Нины, Николая, игумена Афанасия, Варсонофия, схемонахини Евстоли, монахини Елисаветы, воина Игнатия, Валентина, Антонина, Убиена, Мария, Мария, Мария, Наталья, Наталья, Убиена, Михаила, Михаила, Надежда, Ольги, Геннадия, Геннадия, Зоя, Пелагия, Людмила, Елизаветы, воинов Григория, Николая, Валерия, Владимира, игумена Давида, Арсения, Таисии, Таисии, Сергия, Николая, Марии, Марии, Тамары, Лии, Владимира, Владимира, Нины, Лукины, Михаила, Павла, Натальи, Владимира, Косьмы, Марии, Владимира, Евгения, Владимира, Пелагеи, Акелины, Игоря, Игоря, Вячеслава и всех от век усопших православных христиан. Простим, Господи, всякое совершение, больно, невольно, даруем Царство Небесное и вечный покой. Батюшка, пару минут остается. Слово утешения, можно сказать. А что ж можно сказать? Традиционно потерял богатство, ничего не потерял. Нет. Одна минута, да? Да. Ну, что я могу сказать? Что если мы научимся Бога благодарить за все. И везде, где бы мы ни ходили, Господи, благослови. Благодарю Тебя, Господи. Запнулись, слава Тебе, Господи. Упали, слава Тебе, Господи. Благодарю Тебя. Вот, кто-то нас отругал. Господи, благодарю Тебя, да, за мои грехи, мне так надо. Значит, слава Богу за все, слава Богу за все, значит, так надо. И вот если вот эти короткие научимся моменты в любых случаях благодарить Бога, это будет Господу приятно. Поблагодарил Бога, как ты опять простираешь руку, просишь милости у Бога. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваши вопросы отвечал основатель-духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Вел передачу радиакон Илиазар Титов. Просим ваших святых молитв. Простите.